Приведу конкретный пример, как неправильно пользуются люди своим великим инструментом. Для меня это очень яркий пример. Например, вы, как умные люди, решили на своем огороде создать грядочку и посадить редиску. Вы заходите, естественно, в сарай, берете там лопаточку и делаете грядочку, и сажаете редисочку. Правильно? После этого вы берете эту лопату и снова ставите в сарай. Логично? Но некоторые из вас, очень умные люди, они точно так же берут эту лопату, делают грядочку, сажают редисочку, и вместо того, чтобы потом поставить лопату в сарай, они ее зачем-то тащат с собой в постель, лежат, спят и никак не могут заснуть, потому что им лопата мешает. Что это означает? Для вас это означает следующее. Завтра у вас будет экзамен по психологии здоровья. Хотелось бы выглядеть очень умной, красивой, симпатичной, чтобы не было синяков под глазами. И вы вечером соображаете, надо лечь пораньше поспать. Да? Выспишься и будешь свеженькой, голова свежая, все замечательно. Ложитесь 10 часов спать, а все думаете, а, не забыть бы вот это сказать, не забыть бы еще вот там шнурки погладить, да, вот этому надо передать это. Ой, сколько времени? Ё-моё, уже 1:30. Надо же, а я еще не спала. Ну, до 7-то я высплюсь, наверное. Ну, высплюсь, еще 6 часов. Сейчас я посплю как следует, обязательно высплюсь. А то завтра буду перед ним выступать, просто некрасивая такая. Синяки под глазами, волосы не начесанные, макияж не уложенный, все не успею. Ой, сколько времени? Блин, уже 4 часа, а я еще не спала. Ну, надо же, теперь я уже не высплюсь точно. Но тоже за 3 часа высыпается. Все, я так и знала, что завтра вот буду как дура, вся с синяками под глазами. Сколько времени? 6:30. Мертвым сном. 7. Открыла глаза, и мы называем это время хмурое утро неврастенника. Вот конкретный вам пример. Что такое лопата? Да? Вместо того, чтобы лечь и спать, вы продолжаете тут. Думать надо было, естественно, заранее. О чем думать? Где я буду спать? С кем буду спать? Сколько буду спать? И всякое такое. А потом лег спать и заснул. Думать не о чем. Вот это яркий пример, как иллюстрация того, что мы используем собственный интеллект не по назначению. Не по назначению. И основная задача, как ни странно, психологов, для того, чтобы развить эту часть, этот аспект, нужно научить людей отключать собственную голову. Научить людей думать. Это самая сложная задача, потому что люди действительно, как только родились, их начали учить думать. Наконец научили, они начинают теперь страдать от этого думания. Я вам очень серьезно говорю о том, что довольно часто приходят клиенты на консультацию и с конкретным заказом. Виктор Алексеевич, сделайте так, чтобы я перестала думать. Я думаю, думаю, думаю. На работе думаю, домой прихожу, думаю, спать ложусь, думаю, во сне думаю, встаю уставшая, не отдохнувшая, сделайте что-нибудь. Что в этих случаях можно сделать? Конечно, лучший способ использовать гильотину, человек перестанет думать. Но отключить голову человека на самом деле очень трудно, а требуется. Вот когда мы говорим о гипертрофии использования этой функции сознательной, это что называется дигитальная функция человека, мы должны и предлагать методы для того, чтобы как-то сокращать это думание. Иначе человек додумается до того, что у него развивается невроз, додумается до того, что у него развиваются психосоматические расстройства. И мы с вами будем подробно говорить о таком замечательном типе, который называется дискретный тип. Дискретный тип. Дискретный – это крайне логичный человек, который живет только головой, только собственным разумом. И иногда даже гордится собственным интеллектом, что очень смешно, потому что это напоминает узника, который гордится размерами собственной камеры. Поскольку интеллект всегда ограничен относительно самой жизни. Человек не может быть умнее Бога. Бог создал человека, и он всегда умнее. То есть человек не может быть умнее жизни. И это нужно сразу усвоить. Как только человек заявил, что я умнее Бога, Господь Бог делает что-нибудь ему, типа подножку, и он фейсом аптейбл, и больше об этом не думает, а валяется по больницам и по всяким подобного рода местам.